отпустит его от себя. Они вместе посмеялись и похлопали друг друга по плечам. Хью был женат уже много лет и знал, какими убедительными могут быть женщины. Он также понимал, что у Моргана кипела кровь и что он не сможет простить себе, если не отомстит. Взяв с собой небольшой отряд прекрасно обученных воинов, Морган покинул замок в полночь. Яркий солнечный свет заливал комнату. Изабель проснулась и удивилась, увидев, что другая сторона постели не смята. Морган не спал здесь. Где же он? Она тоже не собиралась проспать всю ночь. Должно быть, это молоко погрузило ее в глубокий сон. Изабель охватила разочарование, поскольку ей очень хотелось любить Моргана. В дверь постучали, и Изабель села. «Войдите», — ответила она. Вместо служанки в комнату вошла Блодуэн с подносом в руках. «О, Блодуэн, как ты внимательна!» — произнесла Изабель, решив не давать его сестре ни малейшего повода для гнева. «Уже поздно?» «Да, скоро полдень». Блодуэн поставила поднос на небольшой столик. «А где Морган?» «Он твой мужчина. Неужели ты не можешь уследить за ним?» Холодно произнесла Блодуэн, посмотрев на несмятую сторону постели. Ее так и подмывало сказать Изабель, что он провел ночь с другой женщиной. Ложь вертелась у нее на кончике языка, но она не решалась произнести ее. Изабель взяла кусочек намазанного медом хлеба и отхлебнула медового напитка. «Где он?» — продолжала она настаивать, чувствуя, что Блодуэн что-то скрывает. «Я думала, ты скажешь мне. Наверное, он катается верхом. Всю ночь?» — с иронией спросила Блодуэн. «Никто не видел его со вчерашнего вечера». Изабель встревоженно ахнула. У нее возникло тяжелое предчувствие. «А его конь в конюшне?» «Нет, он исчез. Морган и несколько воинов куда-то уехали. Но никто не хочет ничего говорить мне. Хью, наконец, сказал, что ты должна знать. Это так?» Изабель нехотя кивнула. «Он отправился в Амбри убить Лайонелла». Блодуэн затаила дыхание. «Амбри? Где это?» — спросила она, присев на край кровати и приступая к завтраку. «Это мое поместье в Англии. Блодуэн, ты, вероятно, многого не знаешь. Настало время все рассказать тебе». Когда Изабель закончила рассказ, Блодуэн отошла к окну. «Черт возьми! Почему же он не предупредил меня? Его долго не будет?» «Я не знаю», — сквозь слезы произнесла Изабель. «Возможно, мы ошибаемся. Он мог просто отправиться в ближайшую деревню». «Нет, он взял с собой неженатых добровольцев. Это говорит о том, что он отправился в опасное путешествие. Ты знаешь, что это все по твоей вине. Мы жили счастливо, пока не появилась ты. Мой брат хорошо управлял этими землями. Он очень огорчался, когда ему приходилось надолго уезжать на рыцарские турниры, но он всегда торопился домой. Он был хорошим господином для своих людей». «Он и сейчас хороший господин. И как ты можешь обвинять меня за это? ты, как и я, хорошо знаешь, что я не могла бы изменить его решение. Во-первых, я никогда